Глава 13. В октябре Париж возрождается. После каникулярного отдыха все возвращаются из морских и горных курортов, соскучившись по городской жизни. Театры, модные рестораны видят снова в своих стенах завсегдатаев, еще недавно рассеянных по охотничьим усадьбам и климатическим станциям. Улицы полны суетливого движения, и в ранние вечера этих последних осенних дней они уже залиты электрическим светом, так же, как автомобили, витрины и балконы. Но еще держится теплая погода, золотистая и зрелая, как сочный плод, и позволяет толпе дышать свежим воздухом в садах. Повсюду чувствуется радость возвратившихся к своим привычкам людей. Это уже не та нервная пышность весенних недель, когда вокруг площади Звезды столица сама напоминает курорт. Собирая в своих слишком тесных стенах блудных сыновей своих и всех провинциальных родственников, Париж повсюду одновременно становится вновь Парижем. Стефани не переставала упиваться им. Она вкушала тройное блаженство. Чувствовала себя влюбленной в первый раз, была свободна со своим любовником на пространстве между Вандомской площадью и площадью Елисейских полей и имела открытый счет во всех магазинах, сосредоточивших в этом пункте Парижа все диковинки вселенной. В этот день она встретилась с Паскалиной Рартейр. Паскалина выехала из Биарица через 2 недели после отъезда своей приятельницы и жила в Париже уже несколько дней, но еще не имела времени заглянуть в отель «Де Риц». Они вместе пошли в сторону Триумфальной арки. Теплый ветер делал прогулку приятной. Обе женщины шагали быстро, и так как были красивы, то их провожали взгляды многих прохожих. «Твой отъезд не прошел незамеченным», — сказала Паскалина. Всем бросилось в глаза, что он совпал с исчезновением господина де Вольтера. Об этом говорили даже лучшие твои друзья. «Надо же им о чем-нибудь говорить», — ответила спокойно леди Освиль. Несколько мгновений они молчали. Паскалина поглядывала на Стефани и с удовольствием замечала, как сияет ее лицо. Не было на нем больше той надменной грусти, которая когда-то даже улыбке ее придавала строгое выражение. На более извилистых губах словно видны были следы недавних поцелуев. Стефани, быть может, угадала восхищение подруги. Ей захотелось говорить о своем счастье. Она сказала: «Если бы ты знала, как я счастлива». «Я знаю». «Ты не можешь знать. Жорж озарил мою жизнь». «Я это вижу», — сказала Паскалина, но тут же заметила: «А твой муж все еще в Марокко?» «Вероятно», — ответила Стефани. «Вестей о нем нет?» «Никаких». Она подчеркивала этими короткими репликами полное свое равнодушие и, по-видимому, интересовалась Освилем не больше, чем любым чужим человеком. Паскалина продолжала удивленная: «А ведь придется тебе все же вернуться». «Да». Она вздохнула и несколько мгновений, казалось, о чем-то думала. Наконец высказала свою мысль: «Порою я жажду большей свободы, Паскалина. Жить без Жоржа — это уже не значит жить. Мне хотелось бы стать его женой». «Ого, ты многого захотела», — сказала, смеясь, госпожа Рартейр. «Нет, это немного. У меня никогда не было любовника. И если бы завтра жизнь разлучила нас...» «Как могла бы она вас разлучить?» — возразила подруга. «Мне кажется, вы оба решили твердо не расставаться». «Конечно. И все же я замужняя женщина. И, как ты сама говоришь, придется отсюда уехать». Она огорченно вздохнула. «Бедный Жорж! Как проживет он 2 недели без меня?» «Он будет тебе писать?» Она горделиво улыбнулась. Какие это будут прекрасные письма! Я стану перечитывать все, что он говорит у моих ног. Я провожу пальцами по его волосам, ощущаю, как горит его лоб. — У него жар? — перебила ее шутливо Паскалина. Стефани опять улыбнулась. Его всегда немного лихорадит, словно его душа в огне. Его голова, его сердце безостановочно работают для меня. Он ласково смотрит на меня. В его глазах я вижу любовь, и чарующим голосом он говорит мне прекрасные слова. «Тебе везет», — ответила также шутливо госпожа Рартейр. «Очень везет. Сразу наскочить на такого любовника. А я их столько перебрала». Леди Освель, казалось, не слышала этих слов. Серьезно, с невольной торжественностью, как бы для того, чтобы поблагодарить богов, она прошептала: «Да, мне везет. Моя радость бывает иногда слишком полна тревоги, как в те ясные летние ночи, когда кажется опасной луна». Я ее опасности не замечала. «Я не витаю так высоко», — сказала Паскалина. Они дошли до конца Елисейских полей. Вечер был пепельный и теплый. Тяжелые очертания триумфальной арки вырисовывались на тускнеющем пламени заката. Быстрые автомобили, молчаливые, как ночные птицы, пробегали по роскошной улице, и с каждой минутой небо все больше темнело. Никто из прохожих не торопился. Стефани остановилась на углу улицы Байрона. — Куда ты идешь? — спросила госпожа Рартейр. — Здесь живет Джордж. Он тебя как-нибудь пригласит на чай. — Я с удовольствием приду, — согласилась жизнерадостная женщина. — Я люблю этого молодого человека, который делает тебя счастливой, и хочу его поздравить. — Ты будешь иметь эту возможность, — ответила леди Освельд. Голос ее был мягок и полнозвучен, и весь ее пыл, вся ее тревожная радость сквозили в нем. Поджидавшего ее Жоржа она застала в темной гостиной. Он не зажег ламп и не замечал, быть может, надвигавшихся сумерек. Увидев ее, он включил свет и пошел ей навстречу с улыбкой. Они с полудня не видались. Она сначала прижалась к нему и безмолвно приняла его ласки. Он напомнил ей, что она вызвала сюда свою камеристку. Ее позвали. Стефани сказала ей, что не вернется в отель, что от портного ей должны принести новое платье и что надо его доставить сюда. Распорядилась она также телефонировать Левису. От этого универсального поставщика. Она сняла ее и положила на стол в гостиной. Ничем не стеснялась, исполнившись чуть ли не озлобленной решимости признаваться в любой миг открыто в своей любви и в том, что она горда своей любовью. Когда они остались одни, она радостно взглянула на него. Он был бледен, взгляд подернут дымкою, но лицо мужественное и не грустное. Он только щурился немного, словно утомил зрение тем, что долго смотрел вдаль. Улыбался необыкновенно доброй улыбкой и любовался ею простодушно, как ребенок картинкою. Это доставило ей радость такую острую, что она ощутила ее физически. По всему ее телу пробежало это ощущение, как ласка. Она шепнула ему так же, что говорила Паскалина: «Никогда в жизни не была я так счастлива, Жорж, как за последний месяц». Он вздрогнул, и его черты еще больше смягчились, словно эти несколько слов вознаграждали его за страдания. Ему захотелось услышать их еще раз. В самом деле, в движении сладострастия она протянула ему обе руки, и они, казалось, нагружены были всею нежностью ее. Она сияла. Он взял эту дивную голову в свои руки и заговорил, не сводя с нее глаз. Пленительный голос, красота, феерия, марево, как я люблю тебя. Она рассмеялась смехом здоровым, молодым и встала, Кокетливая она словно играла с самой собой. «Марево? Почему Марево? Надеюсь, я существую?» Он ответил нежно. «Нет». Сделав пируэт, он отбежал от нее. Она опять рассмеялась. «Ах, ты для меня слишком большой философ! Феерия куда ни шло, но Марево!» Она с удовольствием подумала о своем великодушном теле, которое она так часто отдавала ему, и воскликнула: «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Я это заметила уже. Ты напускаешь на себя важный ученый вид. Говоришь нелепости». Он перебил ее клоунским тоном: «Да здравствует нелепость!» И между тем, как она еще хохотала, он опять обхватил ее и сжал изо всех сил. Тогда ее повлекло к нему в необыкновенном порыве, исходившем из сокровеннейших глубин ее существа. Она сказала ему, что он имеет право на всю ее жизнь. Он к ее изумлению ответил странным тоном, как бы говоря сам с собою, что не имеет права ни на что. Ей вдруг показалось, что он впадает в крайности, становится то чрезмерно веселым, то чрезмерно грустным. Помолчав немного, она спросила его, не приходится ли ему что-то скрывать от нее. Она повторила этот вопрос. Ей почудилось, что им владеет смутная тревога. «Говори, для меня была бы невыносима мысль, что у тебя есть от меня какая-нибудь тайна. И этого я бы не могла уже забыть. Отвечай мне сегодня же, немедленно. Скрываешь ты от меня что-нибудь?» Она взяла его за руки и смотрела на него своими большими ясными глазами. В течение нескольких секунд он лелеял безумную надежду. В его мозгу, как молния, мелькнула мысль, что он заговорит. Но она испугала его. Такую честность выражали ее черты. Он почувствовал, что, признайся он теперь, все было бы кончено. Никогда больше она не поверила бы ему. Он вспомнил, как она ему сказала однажды в Сибуре, что ложь вызывает в ней отвращение. Тогда он сказал, внятно глядя ей прямо в глаза: «Нет, нет, мне нечего скрывать от тебя. Я просто люблю тебя, и я счастлив». «Тем лучше», — шепнула она, — «тем лучше. Я застыла бы от ужаса, обнаружив тайну между нами». И она заговорила о другом. Он почувствовал, что она успокоилась, верит снова его речам. Он присмотрелся к ней, прежде чем ответить. Лицо ее было радостно. Она предложила пойти в театр, пообедав предварительно в кабачке «Канетон» около биржи у русских, которые жарят баранину на длинных спицах и готовят ботвинью, и где цыгане играют на скрипках волжскую песню. 3 дня тому назад они уже провели там приятный часок. Он одобрил ее предложение. Они были одни. Он раздел ее, она приняла ванну, и он сам вытер ее прекрасный торс, великолепные ноги и обольстительные ступни, принесшие ее сюда. Затем вернулась камеристка с новым платьем. Он оставил их и ушел к себе в спальню. Одевшись к обеду, он достал из ящика письмо. Оно было написано его рукою. Не перечитывая, вложил он его в конверт. На конверте уже стоял адрес господина Моннормана, нотариуса в Сен-Жермен-Ан-Ле. Он держал заклеенный конверт в одной руке и машинально похлопывал им по другой, легко и неравномерно. Взгляд его при этом блуждал в пространстве. Наконец он сунул конверт в карман и вернулся к Стефани. «Нравлюсь я тебе так?» — спросила она, улыбаясь. Она росла из платья, как из яркого цветка, и бриллианты искрились на ней, как розы. У ног ее камеристка пришивала к юбке оторвавшуюся жемчужину. Сама она, подняв руки, оправляла строптивую прядь волос. Снизу доносился спокойный шум торжественной улицы. Жорж помог ей надеть соболье манто, и когда они вышли из подъезда, камеристка смотрела на них в окно. Она видела, как господин де Вольтер достал из кармана конверт, хотел было опустить его в почтовый ящик, но, поколебавшись, положил его обратно в карман. Между тем, как леди Освель, не обратив внимания на этот жест, садилась в автомобиль.